Исповедь «Духовник». О повседневной исповеди твоей пишешь, что чувствуешь в себе большую перемену и большую чувствуешь пользу. Пиша о себе каждый день, и на сердце у тебя легко и хорошо. Просишь объяснить твое недоумение, отчего с тобою так. В этом действует таинство откровения или исповеди, которую ты пишешь, объясняя о себе как на духу. И сам ты видишь, томившая тебя страшная тоска по написании оставляет. И это всегда так бывает от откровения. На вопрос твой, какие исповедовать надо помыслы? Только те, которые борют душу. А о прочих много беспокоиться не надо, а то через это они будут более стужать.